Если вы смотрели хотя бы один фильм или комедийный телесериал про жизнь и работу в офисе, особенно американском офисе, вы представляете, как они все выглядят. Это столы в открытом пространстве, какая-то стандартная мебель, стулья на колесиках, серые стены, что-то такое. Выделиться в такой обстановке бывает непросто, и люди завешивают свои рабочие места фотографиями, постерами и ставят туда специальные офисные игрушки, которые так и называются. Эти игрушки могут быть сделаны из металла или дерева, они спокойных цветов, не какие-то очень яркие, а там серые, черные, серебристые, что-то такое. Зачастую это игрушки в том жанре, который сейчас называют словом «антистресс». То есть те, которые предназначены для расслабления в ходе долгого рабочего дня, ну или для того, чтобы привлечь внимание посетителей вашего офиса. Офисные игрушки — максимально узнаваемая деталь интерьеров. Часто главная деталь на рабочем столе. Это и вечные, в кавычках, перестукивающиеся шарики, когда бьешь с одного бока, отлетает с другого. И фигурки с болтающейся головой, по-английски их называют смешным словом bobblehead. И съезжающие птички, трясущие головой, как дятлы. И, в кавычках опять же, предсказывающие бильярдные шары, которым ты как будто задаешь вопрос, потом встряхиваешь их, а они показывают один из возможных ответов на экранчике. Но, наверное, самой долгоживущей игрушкой для офисов остается своеобразный родственник вечных шаров. Что-то вроде неваляшки, но только такой, которая не перестает качать головой вверх-вниз очень и очень долго. Вы могли видеть такую игрушку и на научных демонстрациях. Как пример предмета, который выглядит и ведет себя как вечный двигатель, нечто, что способно работать без остановки, без подачи топлива или другого вида энергии. Но таковым на самом деле не является. Эта офисная игрушка, у которой десятки вариантов, но все из них основаны на одном механизме, не перестает удивлять нас больше века. Сегодня мы поговорим о пьющей птичке. Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От спиннеров и лего до глиттера и Simple Dimple. Сегодня мы поговорим о пьющей птичке. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. На Яндекс.Маркете продается больше 50 миллионов товаров. В том числе игрушки, материалы для творчества, детские книги, одежда и еще много всего интересного для детей и их родителей. Какой должна быть идеальная офисная игрушка? Успокаивающая, простая в обращении, привлекающая внимание и не слишком яркая. Пьющая птичка удовлетворяет всем требованиям. Как она устроена? Это два шарообразных стеклянных сосуда, нижний больше верхнего. Соответственно, это тело и голова птички. А на голове есть отросток в виде клюва. Они соединены стеклянной трубкой, это шея птички, которая доходит почти до дна тела. Тело птички заполнено жидкостью, которая испаряется при малейшем нагреве. Такие жидкости мы называем летучими. Например, любые духи включают в себя летучие жидкости. Потому они и пахнут, так как вам в нос залетают испарения духов. Голова птички замотана тканью, что очень важно. Обычно это войлок, то есть валеная шерсть. Вся эта конструкция по центру крепится на каркасе, вокруг которого шея, в кавычках, может свободно вращаться, наклоняясь вперед, при этом голова опускается вниз, а потом отклоняясь назад, и тут уже голова поднимается наверх. Но действительно ли птичка пьет, в кавычках, воду, стоящую перед ней? Поначалу это может прозвучать странно, но пьющая птичка действительно не будет работать без стакана воды, в который она окунает свой закутанный в ткань клювик. Собственно, окуная ее в стакан, мы и запускаем ее работу. Все остальные детали птички нужны только для украшения. И глаза, и шляпа, и ножки, и перья. А вот и стеклянные сосуды, и жидкость внутри них, и клюв, и ткань, и вода очень важны. Все потому, что птичка — пример теплового двигателя, работающего по законам раздела физики и химии, называемого термодинамикой. Итак, мы договорились, что пьющая птичка — пример теплового двигателя. Какие еще примеры теплового двигателя нам известны? Возьмем слово «паровоз» и разберем его по частям. Это такой транспорт, который везет за счет пара. Но ведь не сам пар тянет поезд, вылетая из трубы. Нет, он вращает специальный цилиндр, поршень, который двигает другие части механизма, в свою очередь вращающие колеса. А откуда берется пар? Для этого специальные паровозные печи, топки, сжигается уголь, который кипятит воду в паровом котле, и возникает пар. Как и все тепловые двигатели, пьющая птичка подчиняется законам термодинамики. Первый и самый главный из них гласит, что невозможно совершить работу без того, чтобы затратить на это энергию. И хотя кажется, что птичка пьет сама по себе, на самом деле в это время внутри нее происходит очень хитрый теплообмен. Для того, чтобы запустить движение птички, нам нужно окунуть клюв в воду. Клюв, как вы помните, покрыт войлоком, впитывающим жидкость. Вне стакана эта жидкость, вода, начинает испаряться, и от этого голова охлаждается. А внутри головы были пары той самой летучей жидкости, заполняющей тело птички. На то она и летучая, чтобы ей легко было испариться. Но от похолодания пары частично стали жидкими. Такое явление перехода пара в жидкость мы называем конденсацией. От этого голову как будто стало меньше распирать изнутри. Теперь на стекло действует меньшая сила, потому что жидкость оказывает гораздо меньшее давление на стенки сосуда, чем пар. Другими словами, в голове птички упало давление. Низкое давление, ровно как в пылесосе, засасывает жидкость в голову птички по шее из ее тела. И вот потяжелевшая голова опускается вниз к стакану воды. Когда голова оказывается внизу, в стакане, собравшийся внутри нее теплый пар поднимается по шее обратно наверх, вытесняя жидкость, которая попадает обратно в тело птички. И этот процесс повторяется снова и снова. Воды в стакане становится все меньше и меньше. Птичка как будто бы пьет, когда вода в стакане заканчивается, и движение птички заканчивается тоже. Все это кажется довольно неочевидным. Как до этого можно было догадаться? На самом деле, появлению пьющей птички предшествовали целые века усовершенствования двигателей, работающих на разнице давления. Движение под влиянием разности давления известно человечеству с самой древности. Именно из-за разности давления дует ветер. Из области с высоким давлением воздуха он перемещается в область с более низким давлением, как бы заполняя пространство. Наблюдения за ветром и испарением жидкости в итоге привели к появлению многих тепловых двигателей, которые, однако, могли использоваться только для демонстрации, а не для того, чтобы управлять какими-то серьезными механизмами. В Европе достоверно первые чертежи, похожие на пьющую птичку, ну, правильнее назвать эти чертежи дедушками пьющей птички, возникли в XVIII веке. Несмотря на то, что по миру птичка уже в качестве массово производимой игрушки распространилась из США, многие ее описания из начала XX века, в том числе у важного российского популяризатора Якова Перельмана, говорят о ней именно как о китайской диковине, которую привозили из путешествий в Шанхай. Оттуда, из Китая, и берется название «ненасытная птичка». За почти 100 лет массового производства игрушки ее конструкция почти не изменилась. Самое главное, что менялось, это жидкость внутри сосудов. Изначально эти жидкости были более ядовитыми и легко воспламеняющимися, чем сейчас. Сейчас в этих целях используют те же жидкости, которые нужны для поддержания холода в кондиционерах и холодильниках. Несмотря на то, что собрать дома птичку вряд ли получится, изучить, как испарение влаги приводит к охлаждению поверхности, как случается в клюве птички, довольно просто. Давайте сравним разные жидкости и почувствуем эту разницу буквально на себе. Чтобы ваши опыты стали безопасными, будьте внимательны и аккуратны. Делайте все под присмотром взрослых. Подготовьте чистое рабочее место с посудой на столе в проветриваемой комнате. Наденьте рабочую одежду, например, халат и резиновые перчатки. Не подносите реагенты близко к лицу. Держите рядом бумажное полотенце и не забудьте убрать за собой. Итак, вам понадобится пипетка, стакан и моющая жидкость для стекол. Если есть такая возможность, даже лучше взять омывающую жидкость для автомобиля, которая используется для мытья лобового стекла. Пожалуйста, перед экспериментом удостоверитесь в том, что у вас нет на это моющее средство кожной аллергии. давайте наберем в пипетку воду и капнем на кожу тыльной стороны своей ладони. Лучше всего для этого использовать теплую водопроводную воду. Теперь подождем. Несмотря на то, что вода теплая, рука начнет охлаждаться за счет испарения, потому что молекулы воды, то есть ее мельчайшие частицы, отрываются и улетают с поверхности благодаря передаче тепла от руки. Теперь нальем в стакан немного моющей жидкости. В ее составе, помимо воды, почти всегда есть изопропанол, заметно более летучая жидкость, чем вода. Повторим эксперимент с тыльной стороной ладони для этой жидкости. Что вы чувствуете теперь? Есть ли какая-то разница с водопроводной водой? Если вам захочется, можно взять в руки секундомер и замерить, с какой скоростью испаряется с поверхности стола капли разных жидкостей и попробовать выявить какие-то закономерности. Удачи! Спасибо всем, кто нас слушал. Следующий эпизод выйдет через неделю. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Мы подготовили этот подкаст при поддержке Яндекс.Маркета. Яндекс.Маркет — это marketplace, место, где продается огромное количество товаров. От холодильников до книг и фломастеров. В том числе множество всего для детей и их родителей. Над подкастом работали редакторка Таня Салата, звукорежиссер и композитор Женя Миневский, фактчекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова, дизайнер шрифта Маша Касаткина.